«Фаграф можно заманить в портал», — сказал герцог. «Они нацелены на нас, поэтому будут преследовать до конца. Если успеть изменить настройку в момент перемещения, можно перебросить их в какой-нибудь необитаемый мир. В принципе, я знаю пару таких. Для этого придется нырять», — Антон кивнул на озеро. «А если кто-то из них останется? В гроте пересижу. В воду они не полезут». Не знаю, что еще собирался сказать Антонов наставник, но сделать этого он не успел. Между деревьев заклубилась густая мгла, а потом эти самые деревья с едва слышным шорохом начали таять, как свечки. Мгла пожирала рощу, приближаясь медленно, как в кошмарном сне. Больше обсуждений и разговоров не было. Герцог просто рявкнул, чтобы мы шли к порталу, таким тоном, что ни у кого даже мысли не возникло возражать. Мы просто сообразить не успели, как похватали вещи и разом двинулись к двум мощным деревьям, сросшимся так, что напоминали арку. А сам герцог, даже не раздеваясь, прыгнул в озеро. «А что дальше?» — шепотом спросила я у Антона, не в состоянии отвести взгляд от медленно приближающейся мглы, которой жутковатыми звуками таяли деревья, будто сосульки на солнце. Тихое навеянное похрустывание, шуршание доносились оттуда непрерывно. «Ждем, когда они приблизятся. Затем уходим в портал», — тоже шепотом ответил Антон. «Я остаюсь», — вдруг сказал князь решительно, посмотрел на Антона. «Попадете вы, скорее всего, на землю. Из-за резкой перестройки портала вас может разбросать. Постарайтесь вернуться побыстрее. Не забывайте, что время на земле идет медленнее, чем у нас». Договорив, он тоже нырнул в озеро. Дернувшийся было следом Дилы, мы с Антоном еле удержали, а мгла между тем сжирала последние разделяющие нас деревья. Стало видно, что внутри нее двигаются страшные, угловатые, непропорциональные фигуры. Никак не удавалось понять, что это такое на самом деле. Эти восемь фигур клубились и менялись, кажется, вместе с мглой, то вытягиваясь вверх, то вдруг раздуваясь в ширину. Они навевали жуть, ледяня за предельным ужасом кровь. От этого холода у меня начало неметь тело. Щелчки, потрескивания и шелест стали совсем нестерпимыми. Хотелось треснуться обо что-то головой, взвыть в голос, только бы не слышать этих сводящих с ума звуков. «Пожиратели жизни», — нервно прошептал рядом Мэй. «Его колотило, пожалуй, сильнее, чем меня». А в эмоциях намертво переплелись дикая ненависть пополам со страхом. Для него, наверное, ужаснее всего было смотреть, как гибнет живая природа. В какой-то момент меня захватила безумная мысль, что мы так и останемся тут навсегда, дожидаясь, пока эта прожорливая мгла наконец доползет до нас и растворит в себе, как деревья, траву, кажется, даже камни, оказавшиеся у нее на пути. В этот момент меня рвануло назад, под арку, словно в пылесос затягивая, закружила, лишая всяких ориентиров. Ощущения были до изумления знакомые. Именно так я попала недавно в этот мир. Так и ухожу. Хорошо, хоть на этот раз вполне живой. Приземление на твердый, грязный асфальт оказалось весьма болезненным. С дикими воплями мимо пронеслись две кошки. Я медленно встала, отряхиваясь, осмотрела пустой замусоренный переулок. Вдохнула загазованный воздух, от которого, оказывается, успела уже отвыкнуть. «Ну, здравствуй, Родина!» — сказала я задумчиво. «И что же дальше?» Отступление последнее, вместо эпилога. Из чахлой рощи, растущей вдоль скоростной трассы, вышел длинноволосый подросток в странной одежде. Опасливо огляделся по сторонам, проводил растерянным взглядом поток несущихся мимо машин и брезгливо чихнул. А затем медленно пошел по обочине в направлении далекого города. В руках у него был цветочный горшок, в котором жизнерадостно цвело некое растение, а следом бежал толстолапый зеленый щенок, изредка квакая на проезжающие мимо машины. Из мужского туалета ночного клуба вышла великолепная блондинка в шелковом экзотическом костюме, бесстыдно подчеркивающим каждый изгиб ее тела, поморщившись от громких звуков, принялась целеустремленно пробиваться сквозь веселящуюся толпу к выходу. Из того же туалета выбрался слегка растрепанный мужчина, потер здоровый фингал под глазом и проводил красотку ошалелым взглядом. Черноволосый парень едва успел выскочить из-под взвизнувшего шинами старенького «Жигуленка». Немолодой водитель отчаянно давил на тормоза, пытаясь одновременно вывернуть руль. «Жигуленок» протащило несколько метров по мокрой от дождя дороге. Водитель выскочил из остановившейся машины под ливень, подбежал к пострадавшему. «Эй, парень, ты цел?» «Да, вроде бы цел», — ответил тот, поднимаясь на ноги и отряхивая пижонские кожаные штаны. Тянулась в открывшийся портал опасная всепоглощающая мгла, разом оборвав связь со своим хозяином. Где-то в мире мертвых, куда нет доступа людям, яростно взвыл холод, который уже раз за последние века ему не удалось уничтожить своих злейших врагов. В то же время в другом месте зло выругался молодой вампир с типично эльфийскими чертами лица и длинными ушами, но такой же черноглазый и темноволосый, как и младший брат, который вновь избежал подстроенной ловушки. Даже договор с Холосом не помог. Рискованный, могущий принести большие проблемы. Вампир почувствовал, как разом оборвалась связующая ниточка магии, позволяющая следить за родственником. Тот был все еще жив, но уже не в этом мире. Ну что ж. Ему рано или поздно придется вернуться, и скорее рано, чем поздно. Это только начало.